Показания Стинера были существенны, так как они проливали свет на то, о чем хотел умолчать Каупервуд, а именно, что у него произошел крупный разговор с казначеем, что тот наотрез отказался дополнительно судить его деньгами, что Каупервуд накануне получения чека, а затем и в тот самый день говорил Стинеру о своем катастрофическом финансовом положении, предупреждая, что если Стинер не поддержит его 300-тысячной судой, то ему грозит крах, и тогда они оба будут разорены. Далее Стинер заявил, что 9 октября утром, то есть в день получения чека, он дал Каупервуду письменное предписание воздержаться от приобретения сертификатов для амортизационного фонда. А Каупервуд уже после их разговора, состоявшегося в конце того же дня, мошенническим путем получил чек на 60 тысяч долларов от Альберта Стайерса, без его Стинера ведома. Когда же Стинер послал к нему Стайерса с требованием вернуть чек, Каупервуд отказался это сделать, несмотря на то, что на другой день, в 5 часов пополудни, объявил о передаче дел под опеку. Сертификаты же, на приобретение которых был взят чек, так и не были переданы в амортизационный фонд. Все эти показания крайне неблагоприятствовали Каупервуду. Нечего и говорить, что перекрестный допрос неоднократно прерывался выкриками «возражаю» или «изъять» то со стороны Стеджера, то со стороны Шеннона. Бывали минуты, когда зал гудел от пререканий двух джентльменов, и его чести то и дело приходилось стучать молотком по столу и грозить им штрафом за неуважение к суду. Такие вспышки негодования со стороны судьи Пейдерсона заставляли присяжных оживляться и с нескрываемым интересом прислушиваться к спору. «Джентльмены, я призываю вас прекратить препирательство. В противном случае я буду вынужден наложить на вас обоих крупный штраф. Вы в суде, а не в пивной. Мистер Стеджер, предлагаю немедленно извиниться перед мною и вашим коллегой. Мистер Шеннон, прошу вас воздержаться от агрессивных методов. Ваше недопустимое поведение оскорбляет суд. Я вас предупреждаю в последний раз». Оба юриста принесли свои извинения, как это полагается в таких случаях, но тут же взялись за прежнее. «Что сказал вам Каупервуд?» — обратился Шеннон к Стинеру после одного из таких бурных перерывов. «В тот день, 9 октября, когда он явился к вам и потребовал дополнительной суды в 300 тысяч долларов, повторите сказанное им, возможно, более точно, желательно слово в слово». «Я возражаю», — выкрикнул Стеджер. «Точные слова мистера Каупервуда запечатлены только в памяти мистера Стинера, а его память не может приниматься во внимание в данном случае. Свидетель все время пересказывал все факты лишь в общих чертах». Судья Пейдерсон хмуро усмехнулся. «Ходатайство отклонено», — объявил он. «Я требую занесения в протокол», — крикнул Стеджер. «Насколько мне помнится», — отвечал Стинер, нервно барабаня пальцами по ручке кресла. «Он сказал, что если я не дам ему 300 тысяч долларов, он обанкротится, а я стану нищим и угожу в тюрьму». «Я возражаю!» — пронзительно крикнул Стеджер, вскакивая с места. «Ваша честь, я возражаю против самого метода допроса, применяемого обвинением. Обвинитель поступает противозаконно и беспрецедентно, пытаясь извлечь из отнюдь ненадежной памяти свидетеля показания, не имеющие ровно никакого отношения к фактам, интересующим суд. Эти показания не могут не подтвердить, не опровергнуть, действительно ли мистер Каупервуд полагал, что он обанкротился или нет. Мистер Стинер может привести свою версию этого разговора или какой-либо другой беседы, имевшей место в то время, а мистер Каупервуд — свою. Факт тот, что их версии полностью расходятся. Не понимаю, чего, собственно, хочет добиться мистер Шеннон таким странным методом, разве только повлиять на присяжных заседателей и внушить им доверие к заявлениям, которые угодно делать обвинителю, хотя он при всем желании не может подтвердить их фактами. Думаю, Ваша честь, вам следует предупредить свидетеля, что он должен показывать только то, что помнит в точности, а не то, что ему как будто помнится. Я лично полагаю, что все показания свидетеля, сделанные им за последние 5 минут, следует изъять из протокола». «Ходатайство отклонено», — хладнокровно отозвался судья Педерсон, и Стеджер, произнесший эту тираду главным образом для того, чтобы ослабить впечатление, произведенное на присяжных показаниями Стинера, опустился на свое место. Шеннон снова принялся за Стинера. «Теперь я попрошу вас, мистер Стинер, рассказать суду, возможно, более точно, что еще говорил вам тогда мистер Каупервуд. Едва ли он ограничился одним замечанием, что вы будете разорены и попадете в тюрьму. Неужели ничего другого при этом не было сказано?» «Насколько мне помнится, — отвечал Стинер, — он сказал еще, что шайка политических интриганов пытается напугать меня, что если я не дам ему 300 тысяч долларов, мы оба будем разорены, и все равно 7 бед, 1 ответ. «Ага! — вскричал Шеннон. — Он так и сказал?» «Да, сэр, он так и сказал», — подтвердил Стинер. «Но как он выразился? Не можете ли вы точно вспомнить его слова?» — обрадовался Шеннон. Он протянул руку к Стинеру, словно приглашая его поотчетливее вспомнить разговор, произошедший между ним и Каупервудом. «Насколько я припоминаю, он именно так и сказал», — уклончиво отозвался Стинер. 7 бед, 1 ответ. «Совершенно верно», — воскликнул Шеннон и резко повернулся спиной к присяжным, чтобы бросить взгляд на Каупервуда. «Я так и предполагал». «Низкопробная уловка, ваша честь», — закричал Стеджер, вскакивая с места. «Все это делается с целью повлиять на господ присяжных заседателей. Это фиглярство. Я просил бы вас сделать предупреждение представителю обвинения, просить его придерживаться фактов, если он таковыми располагает, и оставить эти актерские замашки». В зале заулыбались. Заметив это, судья Педерсон сурово нахмурился. «Вы вносите возражение, мистер Стеджер?» — осведомился он. «Да, конечно, ваша честь», — подтвердил неугомонный защитник. «Ходатайство отклонено, и обвинитель, и защитник вольны в своих словах». Стеджер сам готов был улыбнуться, но не осмелился. Каупервуд, боясь, что показания Стинера представили его в очень уж невыгодном свете, все же с жалостью смотрел на казначея. Какая бесхарактерность, какое слабоволие! До чего довела их обоих его трусость? Когда Шеннон, выудив у свидетеля эти неутешительные для Каупервуда сведения, закончил допрос за Стинера, принялся Стеджер, но ему удалось извлечь из казначея меньше, чем он рассчитывал. Стинер говорил сущую правду, а впечатление, производимое правдой, трудно ослабить каким-либо ловким трюком, хотя иногда это и удается. Стеджер кропотливо перебирал все детали взаимоотношений Стинера с Каупервудом, стараясь выставить обвиняемого бескорыстным посредником, а отнюдь не инициатором хитроумной и преступной авантюры. Задача, взятая им на себя, была нелегка. Стеджеру, однако, удалось произвести более или менее выгодное впечатление, и все же присяжные слушали его скептически. Быть может, думали они, несправедливо наказывать Каупервуда за то, что он с такой жадностью ухватился за представившуюся ему возможность быстрого обогащения. Но право же, не стоило и прятать под маской невинности столь явную человеческую алчность. Наконец, оба, и прокурор, и защитник, на время оставили в покое Стинера, и в качестве свидетеля был вызван Альберт Стайерс. Стайерс остался все тем же худощавым, подвижным и располагающим к себе человеком, каким он был во время расцвета своей служебной карьеры. Пожалуй, он казался только чуть-чуть бледнее, вот и все. Свое маленькое состояние он спас благодаря Каупервуду, который посоветовал ему довести до сведения ассоциации помощи городскому самоуправлению, что его поручители намереваются присвоить себе его залог, тогда как по закону он должен перейти к городу, если у властей имеются обоснованные претензии, каковых в данном случае не имелось. Неизменно бдительная ассоциация выпустила по этому поводу одно из своих многочисленных заявлений, и Альберт с удовольствием наблюдал, как Стробик и другие немедленно пошли на попятный. Естественно, Стайерс испытывал своего рода благодарность Каупервуду, хотя однажды напрасно со слезами молил о его переводе. Он очень хотел сейчас быть ему полезным, но, как человек по натуре правдивый, не сумел в своих показаниях изложить ничего, кроме фактов, которые часто свидетельствовали в пользу Каупервуда, а частично же против него. Стайерс показал, что Каупервуд в тот день сообщил ему о приобретении сертификатов, потребовал причитающиеся за них деньги и добавил, что Стиннер совершенно напрасно так напуган. И еще, что ему, Стайерсу, не грозит никакая опасность. Далее Стайерс подтвердил правильность записей в предъявленных ему бухгалтерских книгах городского казначейства, а также соответствующих записей в книгах Каупервуда. Его показания, что Стиннер был поражен, узнав о выдаче управляющим канцелярией чека, было против Каупервуда. Но тот надеялся, что ему удастся сгладить своими показаниями эффект этого сообщения. До этого момента и Стеджер, и Каупервуд считали, что все складывается для них более или менее благоприятно, и ничего не будет удивительного, если они выиграют процесс.